Глава 44. Учитесь идти на оправданный риск. Даже небольшой риск способен изменить поведение. В моей синагоге мне очень нравится то, что там готовы принять людей любых конфессий и отнестись с пониманием к практикам любых духовных традиций. Однажды на Йом-Кипур, день искупления, самый важный праздник в иудаизме, после нескольких часов молитвы я почувствовал огромное желание сделать то, что не принято — снять туфли и носки. Благодаря занятиям йогой и медитацией я знаю, что в восточных духовных традициях босые ступни воспринимаются как знак уважения и способствуют более глубокой и осмысленной молитве. Но идея разуться в синагоге показалась мне чересчур смелой. Я сразу нашел несколько рациональных оправданий своей нерешительности. Что подумает тот безупречно одетый джентльмен с накрахмаленным платком в нагрудном кармане и так далее, сидящий справа от меня? Мне не хотелось мешать ему, я не желал выслушивать его замечания. Кроме того, я сидел в первом ряду, мои действия сразу стали бы заметны многим, я был членом совета. Что подумают остальные? А раввин? Как это будет выглядеть со стороны? Член совета босой в синагоге? Я решил, что лучше не рисковать. И тут я увидел Джонатана. Он был удостоен чести открыть Арон Хакодиш, синагогальный ковчег со свитками Торы. Это один из самых важных ритуалов в службе. К человеку, исполняющему его, приковано всеобщее внимание. Когда Джонатан вышел, я с трудом сдержал смех. Он был босиком. В тот момент я понял, что тоже могу разуться. Я по-прежнему переживал, что буду выглядеть глупо, и боялся осуждения. Однако, видя, что кто-то пошел на больший риск, я решил выполнить то скромное действие, которое мне казалось рискованным. Я тоже снял обувь и носки. Мы часто воспринимаем руководство как нечто глобальное. Амбициозное видение, четкие стратегии, мотивационные речи, убедительное общение — все это полезные инструменты для эффективного лидера, но суть не в них, а в том, чтобы иметь смелость быть не таким, как окружающие. Вот и все. Так просто. Большинство людей, включая меня, не добиваются того, чего могли бы из-за страха. Страха неудачи. Страха выглядеть глупо. Страха подвергнуться критике. Мы прячемся, не хотим быть уязвимыми, не решаемся на риск. Суть руководства в том, чтобы первым сделать шаг вперед и пойти на то, чего остальные боятся. Я присутствовал на совещании топ-менеджеров и наблюдал за тем, как каждый пытался переложить на другого вину за более чем скромные финансовые результаты компании. Цель была в том, чтобы выявить причины низкой результативности, и каждый из присутствующих считал источником проблем другой отдел, но не собственный. Директор по продажам винил директора по маркетингу в неправильном определении целевой аудитории. Директор по маркетингу кивал на производственный отдел за неконкурентную цену продукта. А тот был недоволен слишком сложной и дорогой технологией создания продукта. Слово взял руководитель отдела по работе с клиентами. Он начал с того, что компания столкнулась с серьезными проблемами, и в его подразделении есть сложности, которые только их усугубляют. Его сотрудники не определяют приоритеты и не выделяют самых важных клиентов, неэффективно передают информацию, полученную от потребителей, другим отделам. Возможно, самая серьезная их проблема — разногласия в коллективе. Затем он перечислил, что планирует предпринять, чтобы справиться с этими сложностями. После его слов воцарилась тишина. А затем все остальные, один за другим, начали признавать, что и в их отделах не все безоблачно и в сложившейся ситуации есть доля их вины. Это тот случай, когда руководитель, образно говоря, не побоялся выйти босиком. Цель — стимулировать других менять привычное поведение, идти на риск, когда другие боятся. Инициировать сложные разговоры, брать на себя ответственность, вдохновлять на действия, чтобы изменить поведение в команде или даже во всей компании. Однажды у моего клиента, технологической компании, возникли проблемы с качеством нескольких продуктов. Квартал за кварталом руководство пыталось исправить ситуацию. Но каждый раз, когда требовалось принять решение, они передавали заказчикам продукт с небольшим дефектом, чтобы выполнить план продаж, а не выпустить хитовый продукт. Мы с SEO обсудили негативную атмосферу, которую создает эта тенденция, и когда подобная ситуация возникла снова, он отказался отдавать заказчикам некачественный продукт, несмотря на миллионные прибыли, которые сулила сделка. «Но мы можем передать его сейчас и устранить все недостатки после установки», попытался возразить директор по продажам. Все топ-менеджеры, от старшего вице-президента по производству до HR-директора, его поддержали. SEO оказался под сильным давлением команды, но настоял на своем. В результате бонусы по итогам года у всей управленческой команды, включая и его, были значительно ниже. Позже у компании больше не было проблем с качеством выпускаемых продуктов. Это еще один пример руководителя, не побоявшегося выйти босиком. Это относится не только к топ-менеджерам. Любой, кто готов рискнуть публично, даже в малом, может стать примером для других. Через некоторое время после того, как я разулся, я заметил, что мой сосед, тот самый хорошо одетый джентльмен с платком в кармане, смотрит на мои ноги. «Ну, началось», — подумал я. «Сейчас сделает замечание». К моему безмерному удивлению, он улыбнулся мне и наклонился, чтобы разуться и снять носки. После службы я спросил его, почему он решил это сделать. «Когда я увидел ваши босые ноги, я словно получил разрешение разуться», — ответил он. «Не то чтобы оно мне было нужно, но все же вы облегчили мой выбор». Рискованные действия всегда вызывают эмоции, с которыми сложно совладать. Так что готовность идти на риск нужно развивать. Простой способ это делать, одновременно стимулирующий движение вперед, принимать решения, особенно те, которые вы долго откладывали.